Глава 31. Алена. Не устаю удивляться, как самый обычный день в мгновение ока превращается в сущий ад. Хрупкая душа. Джоди Пиклд. Я рассеянно макаю кисточку в пудреницу и веду пушистым кончиком по нахмуренному лбу, зачерпываю еще светло-бежевой субстанции и наношу на нос, щеки и подбородок. Снова макаю. Да так и застываю неподвижной статуей, потому что Лилькино отражение в зеркале выразительно выгибает бровь, кривится и раздражается таки беззвучным хохотом. Нет, на тематической вечеринке в стиле дневников вампиров твой раскрас непременно бы оценили, но Сергеич в обморок хлопнется, если это увидит. Отсмеявшись, Лилька протягивает мне жидкости для снятия макияжа и усаживается на недавно прибитый плотником и теперь держащийся на честном слове подлокотник купленного на распродаже кресла. «У тебя случилось чего?» «Да нет, просто задумалась». Качаю головой и, удалив последствия накрывшей меня прострации, позволяю подруге нарисовать стрелки у меня на веках, нанести мерцающие серебристо-серые тени и оттенить скулы румянами. Я сама настояла на том, чтобы Филатов поехал на встречу с одноклассниками и не смел ее пропускать из-за моей работы. Но готовиться к шоу и знать, что соседа со стопроцентной вероятностью не будет в зале, непривычно. Да расконцентрация внимания и мрачной меланхолии непривычно. Не радуют ни новые черные с алыми разводами корсеты, ни упавший как снег на голову внеплановый выходной в субботу, ни обещанная внезапно подобревшим руководством премия. Хочется плюнуть на все и рвануть в золотой оазис, прямо в толстовке и с одним накрашенным глазом, распугивая поздних пассажиров общественного транспорта своим экстравагантным видом. Но я держусь, стискивая зубы и читая про себя мантру, про обязательства и совсем не лишнюю зарплату, часть которой можно будет отложить, чтобы купить отцу коллекционный коньяк, а Петьке — вертолетик, который мы еще в начале осени присмотрели в детском мире. Кнопка, точно все в порядке? Угу. Не слишком уверенно киваю головой и торопливо влезаю в расшитый пайетками наряд, отмечая, что до начала представления остается каких-то 10 минут. Впервые любимая сцена не дает мне ни успокоения, ни мощного заряда энергии, выплескивающегося каждый раз, стоит только первым аккордом мелодии зазвучать. Поэтому я статично отбываю номер, стараясь удержать приклеенную улыбку и не запороть так тщательно отрепетированный девчонками танец. А еще вместо того, чтобы дарить посетителям чернил-драйв, я то и дело ищу взглядом Ваньку и каждый раз расстраиваюсь, натыкаясь на других людей, сидящих за его столиком. На автомате доделываю финальные движения, исчезаю за ширмой и ныряю в коридор для служебного персонала, не дожидаясь оваций. Едва не опрокидываю полный поднос еды, заслужив пару нелестных эпитетов от новенького официанта в свой адрес и захожу в гримерку, случайно задев локтем чужой шейкер. «Неуклюжая корова!» Явно нарывается на ссору, придерживающая руками все еще плоский живот Лана, а у меня даже нет сил ее отбрить. Так что я поспешно переодеваюсь и практически бегом вываливаюсь на улицу, повинуясь одному единственному желанию — поскорее добраться домой и вычеркнуть из памяти этот дурацкий день, в котором хреново все: и отсутствие Филатова в клубе, и мое паршивое настроение, и оставшаяся на трюмо зарядка, за которой я не вернусь ни за какие коврижки. Я лучше станцую голой на площади перед администрацией, чем снова столкнусь с ненавидящей мою персону беременяшкой. «Девушка, за простой платить будете?» — вырывает меня из сумбурных мыслей таксист с клетчатой серой фуражкой на лысой голове, и я запихиваю в потрёпанный салон белого Рено сначала спортивную сумку, а потом и свое усталое тело. Прижимаюсь виском к холодному стеклу и, выудив телефон из кармана толстовки, набираю Ванькин номер, надеясь, что батареи хватит на короткий 5-минутный разговор. Вытягиваю подрагивающие от напряжения ноги, долго вслушиваюсь в длинные гудки, вымораживающие душу и настойчиво отгоняя дурные предчувствия. Должно быть, в ресторане на полную мощность гремит музыка, заглушая рингтон на звонке. Или Филатов вышел с парнями покурить на крыльцо и там и завис, забыв взять мобилку с собой. Ничего плохого не могло произойти, верно? «Девушка, вы забыли». Ответственный шофер догоняет меня, когда я уже касаюсь брелоком домофона и вручает спортивную сумку с вещами, укоризненно цокая. «Вам бы отдохнуть. Устали, поди?» «Да, спасибо». Невнятно бормочу и провожаю взглядом широкую спину в потрёпанной кожанке, прежде чем нырнуть в подъезд. Долго смотрю на висящее рядом с лифтом объявление о технических работах и, как будто день не мог стать еще хуже, топаю по лестнице, пробуя в десятый раз связаться с Иваном. Провалив очередную попытку дозвониться, я неслышно открываю замок и проскальзываю внутрь квартиры, в которой меня никто не ждет. Дверь в гостиную, где наверняка десятый уже сон, видит Агата Павловна, плотно заперта, а наша с Филатовым спальня пустует и безмолвствует, отчего безрадостное одиночество прилипает к покрывшейся мурашками коже. «А можно, пожалуйста, как-нибудь перемотать эту ночь и перескочить к завтра?» Вместе с ногами забираюсь на диван в кухне, осторожно разминаю пальцами покалывающие икры, пока в чайничке заваривается традиционный черный чай с горными травами. Просматриваю почту, с ужасом оценивая масштаб материала, который мне придется проштудировать для реферата, и постепенно успокаиваюсь. Тем более, что в прихожей, наконец, раздается приглушенный шорох, и на пороге комнаты появляется такой же уставший, как и я, немного взъерошенный Ванька. Я, конечно же, подпрыгиваю на месте, чуть не задев кружку с горячим напитком, и висну у соседа на шее. И мне ни капельки не стыдно за такое проявление чувств. Я соскучилась. Выдыхаю ему прямо в помятую черную рубашку, млею от расползающегося по венам тепла и не придаю значения тому, что Филатов меня не обнимает. Я тоже. Как посидели? Да, ни о чем. Отрешенно отмахивается Иван и, усадив меня обратно на диван, самым наглым образом выпивает весь мой чай. А я тебе звонила. Да? Неподдельное удивление плещется в орехово-карих глазах, пока собеседник торопливо обшаривает карманы потертых левайсов и так ничего в них не находит. Скорее всего, в ресторане посеял. Вот засада. Ты волновалась? Угу. Признаюсь, еле слышно, опуская взгляд в пол и получая невесомый нежный поцелуй в висок с просьбой отпустить Филатова ненадолго в душ, потому что мои руки сами обвились вокруг его талии и совсем не хотят разжиматься. Спустя 5 минут в ванной уютно журчит вода. Я засыпаю в чайничек новую порцию заварки и думаю, что все потихоньку налаживается, когда дверной звонок трелью разрывает окружающее пространство, противно ввинчиваясь в уши. И я хочу малодушно проигнорировать незваного посетителя, но сдаюсь, беспокоясь за здоровый сон давно дремлющей Агаты Павловны. «Здравствуйте». Я внимательно изучаю роскошную брюнетку в обтягивающем золотистом платье, подчеркивающим высокую полную грудь, крутые упругие бедра и осиную талию его владелицы и начинаю испытывать острый комплекс неполноценности рядом с этим эталоном красоты. «Вы, наверное, ошиблись квартирой». «А вы Алена, Ванина сестра, да? Он много про вас рассказывал». «Сестра, как же! И любовью мы с ним занимались исключительно по-родственному». Я давлюсь вертящимся на языке сарказмом, и теперь разрозненные слоги булькают у меня в горле, отказываясь образовывать слова, и я только и могу что молчаливо кивнуть, жалея, что не вышло встречать гостью при полном параде. Хотя, что бы это изменило? Даже на самых высоких каблуках и в самом лучшем своем наряде на фоне этой модели я буду смотреться блекло. «А вы не могли бы передать Ивану? А то он у меня дома забыл». Я глупо пялюсь на лежащей в ладони у девушки прекрасно знакомый мне айфон и прикладываю максимум усилий, чтобы не прищемить ей нос дверью, потому что желание стереть многозначительное выражение с ее ухоженного лица поистине бешеное. «Обязательно». Сложив 2 и 2, я выталкиваю ответ окаменевшими губами и делаю вид, что мне вовсе не больно, и это не меня только что разбили на множество мелких кусочков, как ненужную дешевую китайскую вазу. «Благодарю». Мягко улыбнувшись, брюнетка запахивает светло-розовое пальто и, прихватив его поясом, разворачивается, тряхнув густой и сине-черной гривой, а я впиваюсь ногтями в матово-серый резиновый чехол, наивно надеясь заглушить растущую боль в груди. Кусаю изнутри щеку, почти мгновенно ощущая металлический привкус на языке и торопливо прячу телефон во внутренний карман Ванькиной куртки, не собираясь обсуждать с ним поздний визит, не удосужився назвать свое имя девушке. В конце концов, мне не 15 лет, чтобы верить в то, что прожженный бабник и ловелас Филатов играл с полураздетой, если учитывать глубину ее декольте, фифой в шашке. Только почему от осознания этой прописной истины легкие горят огнем и едкие слезы наворачиваются на глаза? Изменится ради тебя, Алена? Ага, бежит и падает. Словно сомнамбула, преодолевая дорогу от коридора до спальни, Запутываюсь в собственных ногах и со всего маху ударяюсь лодыжкой о деревянный край кровати. Шиплю. Поспешно стягиваю одежду и, запрыгнув в закрытую фланелевую пижаму, очень вовремя ныряю под одеяло, потому что через 5 минут рядом со мной на постель опускается Ванька, от которого одуряюще пахнет свежестью и цитрусовым гелем для душа. И от его близости, вкупе со сделанным мной открытием, выть хочется еще сильнее. «Кнопка, ты спишь?» Теплое дыхание опаляет кожу шеи, но я упорно притворяюсь, что ничего не слышу, впиваясь зубами в губы и глотая соленые горькие слезы. Не нужны мне сейчас ни разговоры, ни выяснения отношений, ни подачки. Завтра я соберу вещи и исчезну, как будто меня здесь никогда и не было. Только Агату Павловну на вокзал проводим, лишь бы она ни о чем не догадалась.